Там, где, как в Японии и Западной Африке, подданные пребывают в уверенности, что порядок природных явлений и даже само существование мира связано с жизнью верховного правителя или жреца, они с необходимостью видят в нем источник беспредельных благодеяний и бесчисленных опасностей. С одной стороны, народ должен быть благодарен ему за дождь и свет солнца, который благоприятствует созреванию плодов, за ветер, который пригоняет к берегу суда, и даже за твердую почву под ногами. Но он может и отказаться все это давать. Зависимость природы от его личности столь велика, баланс системы сил, центром которой он является, столь хрупок, что малейшая оплошность с его стороны может до основания потрясти землю. А если на природу может подействовать малейший невольный проступок царя, нетрудно вообразить себе, каким потрясением будет его смерть. Считалось, как мы видели, что естественная смерть Читоми повлечет за собой разрушение всех вещей. Поэтому заботясь о собственной безопасности, которой угрожает любой опрометчивый поступок верховного правителя или жреца, народ будет неукоснительно требовать от него следования правилам, соблюдение которых считается необходимым для его собственного сохранения и, следовательно, для сохранения его народа и мира. Представление о ранних царствах как о деспотиях, в которых народ существует лишь ради суверена, никак не приложимо к рассматриваемым нами монархиям. Напротив, в них суверен существует ради своих подданных. Жизнь его обладает ценностью лишь постольку, поскольку он выполняет свои обязанности и направляет на благо народа течение природных явлений. Как только он терпит в этом неудачу, расточавшиеся ему заботы, преданность, религиозное почитание обращаются в ненависть и презрение. Его прогоняют с позором, если вообще оставляют в живых. Сегодня ему поклоняются как Богу, а завтра убивают как преступника. Но в этом изменении поведения народа нет ничего от каприза и непоследовательности. Напротив, он ведет себя совершенно логично. Если верховный правитель Бог, он должен хранить свой народ. Если же он этого не делает, то должен уступить место более способному. Но пока он отвечает ожиданиям народа, нет предела заботам, которыми тот его окружает. Такой правитель живет опутанный сетями детально разработанного этикета, запретов и предписаний, цель которых состоит не в охране его достоинства и тем более благополучия, а в удержании его от совершения поступков, которые, нарушая гармонию природы, могли бы ввергнуть его самого, народ и весь мир во всеобщую катастрофу. Эти предписания, регламентирующие каждый его поступок, не только не способствуют удобству, но напротив, да нельзя стесняют его свободу и часто превращают саму жизнь его, которую они имеют своей целью сохранять, в тягостное бремя. Относительно одаренных сверхъестественными способностями правителей Луанго известно, что чем могущественнее правитель, тем большее число табу он должен соблюдать. Табу регламентирует все его действия. Прогулки и позы, пищу и питье, сон и бодрствование. Наследник трона с младенчества подвергается этим ограничениям. Но по мере того, как он взрослеет, число запретов и обрядов, которые он должен соблюдать, возрастает, пока к моменту вступления на трон он не утопает в целом океане обрядов и табу. В кратере потухшего вулкана, окруженном со всех сторон травянистыми склонами, раскинулись хижины и ямсовые поля Риаббы, столица местного царька Фернандо По. Это таинственное существо, окруженное гаремом из 40 женщин и, как рассказывают, украшенное старинными серебряными монетами, обитает в самой глубине кратера. Этот ногой дикарь пользуется, тем не менее, на острове большим влиянием, чем испанский губернатор в городке Санта-Исабель, ведь в нем воплощен дух, хранитель обитателя острова Буби. Он никогда не видел белого человека, и по твердому убеждению всех Буби, один вид бледнолицего приведет к его мгновенной смерти. Он не имеет права смотреть на море, сообщает, что он никогда не видел море даже на расстоянии. В полумраке хижины, с браслетами на ногах, влачит он свое существование. Нога его, конечно, никогда не ступала на побережье. Он не пользуется никакими изделиями белых, за исключением мушкета и ножа. К нему никогда не прикасалось европейское платье. У народности невольничьего берега, говорящих на языке Эви, верховный вождь одновременно является верховным жрецом. Поэтому, особенно в прошлом, подданные не смели приближаться к нему. Лишь ночью ему позволяли покинуть свое жилище, чтобы помыться и так далее. Только его представитель, так называемый видимый вождь, да трое старейшин имели право с ним общаться. Но и они должны были сидеть на воловьих шкурах спиной к нему. Верховный вождь не мог видеть европейца, а также лошадь и море, из-за чего ему не разрешалось ни на миг выезжать из столицы. За последнее время эти правила значительно смягчились. Запрещение смотреть на море распространяется на самого короля Дагомеи, а также на властителей Луанго и Большой Ардры в Гвинее. Море является фетишем Эйео, народности на северо-западе Дагомеи. Жрецы пугают туземцев и их правителей смертью, если те отважатся на него взглянуть. Бытует верование, что правитель Кайора в Сенегале неминуемо умрет в течение года, если решится пересечь реку или морской залив. В Машоналенде вождю запрещалось переходить некоторые реки, особенно Рурикви и Ниадири. Вождь ни под каким видом не должен переходить реку. Если сделать это ему абсолютно необходимо, его переносят завязанными глазами с криками и пением. В противном случае он ослепнет или умрет, и уж во всяком случае лишится звания вождя. Также у махафили и соколавов на юге острова Мадагаскар некоторым царькам запрещалось плавать по морю или переправляться через некоторые реки. Вождь почитается у соколавов существом священным, но его держит в узде целая бездна ограничений, которые регулируют его поведение как поведение китайского императора. Он вообще ничего не может предпринять без того, чтобы колдуны не сочли предзнаменование благоприятным. Он не может есть горячую пищу, в определенные дни выходить из своей хижины и так далее. У некоторых горных племен Ассама вождь и его жена должны соблюдать множество табу в отношении пищи. Они не могут есть мясо буйвола, свиньи, собаки, курицы, помидоры и так далее. Вождь должен быть целомудренным, иметь одну жену и не общаться с ней накануне вступления в силу общеплеменных табу. В одной группе племен вождю запрещается принимать пищу в чужом селении, и никакой повод не может заставить его выругаться. Местные жители воображают, что нарушение вождем какого-либо из этих табу навлечет несчастье на все селение. Древние ирландские короли, а равные правители провинций Лейнстера, Мунстера, Коннота и Ольстера, подчинялись некоторым курьезным запретам и табу, от надлежащего соблюдения которых, как считалось, зависит их собственное благополучие, а также благополучие народа и страны. Так восход солнца не мог застать короля Ирландии в его ложе в Таре, древней столице Эрина. В среду ему воспрещалось спешиваться у Мэг-Брига, пересекать после захода солнца Мэг-Киллен, понукать свою лошадь у Фен-Чомьер, входить в находящийся на плаву корабль после Билтейна. Правитель Лейнстера не мог в среду обходить Туат-Лейнхен с левой руки, располагаться лагерем на 9 дней в долине Куалана, проезжать по Дублинской дороге в понедельник, переезжать Мэг-Мейстин на грязной лошади с черными копытами. Правителю Мунстера запрещалось веселиться на празднике в Лоч-Лейн, пировать ночью в начале жатв до гейма в Лейтриче, располагаться лагерем на Сиуире на 9 дней и устраивать встречи на границе у Габхрана. Правителю Ольстера запрещалось посещать ярмарку коней в Ратлайне, слушать шум птичьих крыльев после захода солнца в Линсейличе, отмечать праздник быка в Дейр-Мигдейре, направляться в Мэг-Копха в марте и пить воду реки Бо-Неймхитх до захода солнца. Если правители Ирландии строго соблюдали эти и многие другие правила, предписываемые с незапамятных времен, считалось, что их обходили несчастья и неудачи, что жили они до 90 лет без признаков старческой немощи, что в правлении их не было эпидемии и падежа скота, напротив, погода стояла хорошая и земля в изобилии давала плоды. Но если они ни во что не ставили древние обычаи, страну поражали мор, голод и ненастье. Египетским фараонам поклонялись как богам, и их каждодневная жизнь была детально регламентирована неизменными строгими предписаниями. «Жизнь египетских фараонов, — рассказывает Диодор, — не похожа на жизнь других монархов, которые ни за что не отвечают и могут делать все, что им заблагорассудится. Напротив, все, что относится к фараонам, установлено законом, не только их официальные обязанности, но и детали обыденной жизни». Днем и ночью были предусмотрены часы, когда фараон должен был делать не то, что ему нравится, а то, что ему предписывается. Предусматривалось не только время для ведения общественных и судебных дел, но и часы прогулок, омовения, возлежания с женой, короче всех жизненных отправлений. Предписываемая обычаем диета проста. В пищу фараон мог употреблять только телятину и мясо гуся, а выпивать он мог лишь определенное количество вина. Есть, однако, основания полагать, что предписания эти выполнялись не древними фараонами, а царями-жрецами, которые правили Фивами и Эфиопией в конце 20-й династии. Поразительным примером табу жрецов может служить регламентация жизни жреца Юпитера в Риме, считавшегося живым подобием Юпитера, человеческим воплощением небесного духа. Предписания эти следующие. Жрец Юпитера не имел права ездить верхом и прикасаться к лошади, смотреть на армию в полном вооружении, носить неполоманное кольцо, иметь узел на какой-либо части одежды. Из его дома можно было выносить только священный огонь. Он не мог прикасаться к пшеничной муке и к заквашенному хлебу, трогать или даже называть по имени козла, собаку, сырое мясо, бобы и плющ, проходить под виноградными лозами. Ножки его кровати следовало обмазывать грязью. Волосы ему мог постричь лишь свободный человек и только бронзовым ножом. Состриженные с него волосы и ногти должны были быть погребены под приносящим счастье деревом. Он не имел права прикасаться к мертвому телу и подходить к месту, где оно было кремировано. Он не мог смотреть на работающих в праздничные дни, оставаться с непокрытой головой под открытым небом. Если в его дом приводили связанного веревками пленника, его нужно было развязать, а веревку протащить через отверстие в крыше, чтобы конец ее высунулся наружу. Жена его, Фламиника, должна была исполнять почти все эти предписания и, кроме того, другие, предназначенные специально для нее. Она не могла подниматься более чем на 3 ступени по так называемой греческой лестнице, расчесывать свои волосы во время некоторых праздников. Ее обувь не могла быть изготовлена из кожи животного, умершего естественной смертью, но только зарезанного или принесенного в жертву. Если она слышала гром, то оставалась табу до тех пор, пока не приносила искупительную жертву. У племени Гребо, Сьерра-Леоне, Есть верховный жрец, который носит титул боги и которого, впрочем, без достаточного на то основания, сравнивали с иудейским первосвященником. Назначается этот жрец по повелению оракула. Во время отдельно разработанной церемонии возведения в сан его называют маслом. На лодыжку ему надевают кольцо, символ власти, а дверные столбы в его доме опрыскивают кровью, принесенной в жертву козы. На нем лежит забота об общественных талисманах и идолах, которых жрец каждый месяц кормит рисом и смазывает маслом. От имени народа он приносит жертву духам умерших и демонам. Формально власть его очень велика, но практически она весьма ограничена, потому что он не решается бросить вызов общественному мнению. Он несет ответственность за все обрушивающиеся на страну бедствия. От жреца ожидают, что он сделает землю изобильной, людей здоровыми, колдовство безвредным, мир прочным. Вся его жизнь заполнена исполнением предписаний и табу. Так он не имеет права спать ни в одном доме, за исключением своей официальной резиденции, которая по причине его помазания при возведении в сан называется помазанным домом. Он не имеет права пить воду на большой дороге, есть, пока в селении находится труп, оплакивать мертвого. Если верховный жрец умирает во время своего служения, хоронить его следует глубокой ночью. Знать о похоронах должны немногие, а когда известие о его смерти станет достоянием гласности, никто не смеет его оплакивать. Если, выпив отвара из так называемого сесси вуд, он становится жертвой испытания ядом, похоронить его следует под источником проточной воды. Священный молочник племени Тода, Южная Индия, который выступает в качестве жреца священной маслобойни, в течение длительного срока пребывания в этой должности подчиняется множеству утомительных и обременительных ограничений. Он, к примеру, должен жить на священной маслобойне и не имеет права навещать свой родной дом или обычное селение. Он должен дать обет безбрачия. Если он женат, то ему следует оставить жену. Простой смертный ни под каким видом не смеет прикасаться к священному молочнику или к священной маслобойне. Такое прикосновение настолько сквернило бы его святость, что он мог бы потерять должность. Только два раза в неделю, в понедельник и в четверг, обычным смертным позволялось приближаться к молочнику. В другие дни тот, у кого было к нему дело, должен был останавливаться на расстоянии, по некоторым сведениям приблизительно в четверть мили, и выкрикивать свою просьбу через разделяющее их пространство. Далее, пока святой молочник пребывает в должности, он не стрижет волос и ногтей. Никогда не переходит через реку по мосту, но переходит ее вброд, и то только через определенные броды. Если умирает член его клана, он не имеет права присутствовать ни на одном из похоронных обрядов, если прежде не откажется от должности и не снизойдет с высокого поста молочника в ранг простого смертного. В старину ему, вероятно, приходилось отказываться от своей короны, точнее от своих ведер, когда уходил из жизни какой-нибудь член его клана. Однако во всей своей полноте ограничения эти налагаются только на молочников очень высокого ранга.